Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». Здравствуйте, меня зовут Филипп Зитко, и вы слушаете подкаст «Я так вижу». Это подкаст об искусстве 20 века, которое можно увидеть в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Собственно, этот подкаст мы и делаем вместе с Третьяковкой. За что мы страшно благодарны и очень этому рады. И если вы сейчас находитесь в Третьяковской галерее, то срочно бегите к одной картине, о которой мы и будем сегодня разговаривать. А именно к шедевру Александра Дейнеки под названием «Вратарь». А если вы не в Третьяковке, то гуглите эту картину на своих телефонах и не забудьте перевернуть телефон в горизонтальный режим, иначе ничего не увидите. Филипп, расскажи, пожалуйста, что ты видишь на этой картине? Что я вижу на этой картине? Наверное, это самый сложный случай из тех, что нам пока встречались, для того, чтобы его описать. Потому что, собственно говоря, я вижу движение. А как движение опишешь? Почти вся картина — это фигура длинного-длинного человека, который тянется за чем-то наподобие... Ну, поскольку мы знаем, что она называется «Вратарь», то подсказка есть — мяч. Так бы я предположил, что он куда-то какую-то планету пытается поймать. А почти вся картина — это вот и есть эта фигура. При этом не очень понятно, откуда мы смотрим. С трибуны, как-то из-под него, сбоку. К этому мячу где-то на заднем плане бегут еще два человека. Какое-то подобие леса за ними. В общем, ну, вратарь, да. Спасибо, Филипп, ты ужасно интересно рассказал. Давай... Я так вижу! Давай будем вскрывать все, что ты рассказал, шаг за шагом. Будем вскрывать это не одни, потому что специально для этого подкаста я взял интервью у директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и у старшего научного сотрудника отдела живописи первой половины 20 века Елены Воронович. И на самом деле они говорили о многом, о том же, о чем ты сейчас сказал, но только в одних вещах они с тобой полностью согласны, а в других не очень. На самом деле просто хочется понять, как это сделано и что это все значит. Она очень необычна, эта картина, уже своей формой. Да, ну вот об этом сейчас будет говорить Зельфира Трегулова. То, что мы видим, картина нереальная. Ты не можешь даже глазом поймать тот момент, когда вратарь зависает в полете над полем. Причем здесь Дейнека прибегает к весьма неправдоподобному, уж извините, сочетанию двух противоположных видов перспективы. С птичьего полета и лягушачьи. И это дает ему возможность создать столь невероятный, выразительный, сильный и запоминающийся образ. Кстати, Дейнека в эти годы неоднократно ездил в Италию, имел возможность учиться непосредственно у величайших художников итальянского возрождения. Кто-то из моих коллег, говоря об этой картине, вспоминает фигуру бога отца на Сикстинском потолке. И, наверное, эта ассоциация, в общем, не притянута за уши, потому что это не просто вратарь, это бог игры. И значимость и значение этой фигуры... А обратите внимание, полотно длиной 3,5 метра. Эта фигура гигантская. Она сама длиной почти те самые 3,5 метра, то есть в три раза фактически больше, чем обычный нормальный человек. Так вот, это игра в футбол, но это еще и полет. Это преодоление невозможного, это нарушение всех ранее известных законов и преодоление всех ранее известных ограничений. Это подтверждение того, что человек – Господь во Вселенной. И что человек может все. Он может подняться в воздух, он может видеть землю так, как ее мог видеть только Господь Бог. Он может, извините, 30-е годы, начало исследований Циолковского. И вообще именно в 30-е годы заложены основы космической науки. Филипп, а теперь послушай, что об этом скажет Елена Воронович, и заметь тот момент, в котором она с тобой полностью не согласна. Само движение, да, вратаря, который вот сейчас поймает мяч, оно... замерло в бесконечности. Это такой идеальный образ игры. Это не образ движения, как, например, Джакомо Балло изображает собаку с множеством-множеством ног, пытаясь изобразить движение. Нет, это попытка, удачная попытка создать символ. Может быть, символ эпохи. Да, довольно лестно быть в оппозиции к старшему научному сотруднику Третьяковской галереи. И уж точно совершенно дерзко. Но что я могу сказать? Это картина, а не ролик «Арзамас» про историю русского искусства 20 века. Кстати, посмотрите. Там все записано голосом Кирилла Головастикова. Я автор, именно он. Так вот, это не ролик, это не кино. И в этом смысле движения действительно нет. Интересна мысль, которую сформулировала Зельфира Трегулова о перспективе, откуда мы смотрим. Может быть, из-за этого, из-за того, что картина написана будто бы из двух точек зрения, из двух планов. Которые противоречат друг другу. Да, которые противоречат друг другу. И создается эта динамика, и создается это ощущение движения, которое я так непрофессионально увидел. Слушай, ну зато, мне кажется, Елена Воронович согласна с тобой в другом аспекте. Вот то, что ты замечательно сказал про то, что это значит титанический вратарь ловит как будто бы не мяч, а планету, как будто бы он ловит, не знаю, что краденое солнце. Да, это эпос такой. Да, это настоящий эпос, правда, не в долгом времени, а свернутый в одну секунду. Вот это напоминает Елене Воронович о мифах. За счет такого длинного формата произведения, вытянутого по горизонтали, этот вратарь, он как будто бы не заканчивается. Он как будто бы тот самый древний гигант из греческих мифов, искусства греков, был Дейнеке очень близко, особенно в этот период, который такой человек-титан, причем бог, парящий в этом спортивном пространстве. Спортивное пространство. Вот, это ужасно интересно. Потому что вспоминаешь Дейнеку, вспоминаешь Роченко. Это невероятно красивые спортивные люди. У них невероятные тела. Почти такие же прекрасные, как у нас с тобой. Это откуда берется? Слушай, ну, мне кажется, что это часть вообще общей культурной установки молодого советского государства в 20-е. Ну, вот эта картина уже 34-й год. То есть эта мода дошла до этих времен, да? Молодые, сильные люди будут строителями коммунизма. В целом, спорт как культ того здорового тела, в котором здоровый дух, фактически в советском государстве становится, ну, чем-то вроде новой религии. Это 34-й год, но к теме спорта он обращается 10 годами ранее, и тему спорта он развивает, потому что, например, есть замечательное полотно, хранящееся в Курской картинной галерее, тоже футболист 32-го года, и там футболист, замерший в прыжке наравне с колокольней. И что мы видим? Мы видим мяч, который парит, как новое солнце. Мы видим футболиста, который больше и новее, и интереснее колокольни. Спорт – это почти новая религия. Это способ жить. И для Дейнеке в том числе. Потому что вот в Хутемасовце мы смотрим на фотографии художников, чего они только не делают. Они постоянно заняты какими-то разными спортами. Для них спорт – это огромная часть жизни и не мода, а скорее естественная необходимость такая. Потому что вот Дейнеке писал, что сейчас, конечно, он любит машины, он любит их изображать, но он не понимает, как внутри машины может сидеть существо дряблое и безвольное. Потому что человек не должен быть дряблым и безвольным, он должен быть сильным, мускулистым, красивым, он должен быть гармоничным. Спорт – это новая религия. Так. Понятно, строительство нового мира, его должны делать титаны. Мы знаем еще одну культуру, в которой культ тела становится одним из важнейших идеологических тоже обстоятельств. Да, и хронологически синхронную, главное, происходящую да, в то же самое время. Примерно в то же самое время. Мы говорим о фашистской Германии. Да, о Третьем Рейхе. Ну, вообще, это какой-то, как мне кажется, ключевой культурный вопрос, который мы, как ненастоящие искусствоведы, а также как настоящие зрители, должны решить, глядя на эту картину, морально ли смотреть на искусство 30-х годов, воспевающее красоту тела. Ну вот, давайте послушаем, что скажет Зельфира Трегулова. Он сам невероятно спортивный человек. Есть его замечательный послевоенный автопортрет в халате, когда он уже, в общем, будучи не юношей, предстает просто как невероятной красоты атлет в роскошном домашнем халате. Да, для него был важен культ красивого, здорового тела. Он это тело свободно писал. И это свободно показывалось. Как и сегодня, на это было определенное табу. Но для Дейнеке это не играло роль, тем более, что тут он, в общем, попадал в ту идеологическую струю, которая была, на самом деле, достаточно схожей в России, в Германии, про здоровое тело, здоровый дух, только там как бы даже конфигурации женских тел были схожи. Это были крупные женщины с достаточно монументальными формами, и женщины, которые, ты сразу глядя на них, мог сказать, что они предназначены для рождения здоровых детей. Ну и дальше, мне кажется, Елена Воронович приводит довольно убедительные аргументы в пользу того, что если культ спорта у Дейнеки и его коллег чем-то и похож на искусство фашистской Германии того времени, но все-таки не совсем похож. Это не Лени Рифеншталь. Ну, я бы сказала, что Дейнеке один из самых телесных художников 20 века. Это человек, это его воля, а тело — это инструмент реализации воли. И сейчас говорить о том, что вот советское искусство — это параллели с фашистским искусством, и эти вот две телесности, они совершенно одинаковые. Я думаю, что это все-таки разные телесности, потому что если мы поставим картинки рядом фашистского искусства и советского, мы увидим, как ни парадоксально, что фашистское искусство, оно будет неэмоциональным, оно будет холодным, оно будет доминантным и брутальным, а советское искусство всегда будет стараться вызвать у зрителя соучастие, не желание присоединиться к маршу, а скорее слиться в некой радости. Это вот такое искусство в поиске радости, я бы сказала. Да, ну вот искусство в поисках радости. Но здесь есть некоторый аспект. Дело в том, что это уже не 20-е годы, а, как я сказал, 34-й год. И на самом деле, как нам объясняет Елена Воронович, это прощание Дейнеке со своей главной и любимой темой, темой спорта. Она одновременно похожа на все главные спортивные картины Дейнеке, но тут есть какие-то метафизические, я бы сказал, аспекты в полете этого вратаря, которые заставляют нас задуматься больше, чем о красоте тела и о счете на табло. О счете, да, на футбольном табло. Создавая вратаря, Дейнеке, может быть, в такой уже последний раз в живописи возвращается к теме спорта, потому что 30-е годы для него знаменовались лирическим началом. Он говорил, что в моей жизни очень много лирического, в личной, в моей частной жизни. Так вот, здесь у него появляется в 30-е годы уже цвет, объем. Он приходит вот к такому зрелой Дейнеке, как мы бы сказали. И с ней очень сложно, с этой картиной. Она, с одной стороны, прочитывается моментально, а с другой стороны, если в нее вглядываться, то есть впечатление, что в ней даже есть налет некоего сюрреализма, потому что этот вот летящий, парящий, навсегда замерший в этом абстрактном пространстве, в этом воздухе спортсмен, он, вратарь Дейнеке, он устремлен в будущее, он устремлен в вечную радость, в вечную мечту. Он пребывает в этом идеальном пространстве, и он действительно носит вот, сюрреалистические нюансы в себе несет, потому что это как во сне. Вот именно эти сюрреалистические нюансы, да, и мы еще немножко поговорим в будущем, на самом деле, о том, как Дейнеке похож здесь не только на традиционного себя, Александра Дейнеку, звезду общества станковистов и будущую звезду соцреализма, да, но и похож немножко на наших любимых авангардистов, там, на Фаворского, на которого он учился, и немножко даже на Малевича. Слушай, а скажи, какой он вообще, Дейнеке, что главное про него надо понимать? Ну вот Елена Воронович сейчас очень быстро опишет две главные черты его стиля. И сейчас его искусство продолжает оставаться таким же живым, интересным, эмоциональным за счет, ну, это банальность, за счет таланта, это понятно, но за счет его удивительной тонкой наблюдательности и то, как он умеет из реальности, из потока жизни вычленять то самое характерное, самое острое. Он убирает абсолютно все ненужное, имеется в виду первая половина его творчества, и оставляя вот эту самую говорящую деталь, фигуру, модель, неважно, он дает зрителю то самое ощущение узнавания абсолютно точно найденного момента. Кстати, если говорить о лаконизме образов Дейнеке, то это, конечно, во многом заслуга, например, Маяковского, с которым он общался, воспринимал его как своего учителя. И именно у него научился лаконизму и умению выбрасывать ненужное. Это об этом писал сам Дейнеко. Да, вот эти две черты – лаконизм и наблюдательность. Вообще, Дейнеко был не один в поле воин. Он входил в 20-е годы в такую группировку, которая называлась «Общество станковистов» или попросту «ОСТ». Я немножко расскажу о ней. 20-е годы – это время, когда соцреализм еще не утвержден в качестве единой и неизбежной. Когда все еще возможно. Когда все еще возможно. И, соответственно, огромное количество группировок борется за власть в художественном мире и за внимание советского руководства, которое может их поощрять. Ну, с одной стороны, какие-нибудь наследники авангарда беспредметного, конструктивисты. С другой стороны, всякие люди, которые решают писать картины в духе передвижников с названиями вроде «Рабкора» или «Заседание сельской ячейки», где все ужасно скучно, зато про вот гражданскую революционные города. Да, идеологически точно. Общество станковистов где-то немножко между ними, потому что, с одной стороны, они пытаются писать емко, лаконично, плакатно, энергично, как мы видим по Дейнеке, с другой стороны, они пытаются писать про славное советское будущее. Ну, только, конечно, не в официозном совсем ключе, а в том, как это будущее выражено в людях, про вот этих молодых спортсменов, героев, и спортсменок, да? Да, про новых героев, про рабочих, но только это не рабочие, как, знаешь, в живописи дореволюционной, когда они все страдают, а это нет, да. Это такие рабочие победители. В середине 20-х годов возникает общество станковистов. Это ряд крупнейших на тот момент художников, которые в конце 20-х, обращаю внимание, по заказу советской власти к выставке «10 лет Октябрьской революции» создают ряд абсолютных шедевров. Это «Оборона Петрограда» Дейнеки, это работы Дейнеки, такие как «Перед спуском в шахту», «Настройки новых цехов», это «Даешь тяжелую индустрию» Юрия Пименова и его «Инвалиды войны», работы Вильямса. Они все начинали очень сильно. Его задачей как художника общества станковистов, в частности, было создать новый пластический язык, который бы хоть как-то соответствовал остроте времени, остроте жизни в этой самой новой, молодой, еще создающейся стране. Они верили, что сейчас, после находок авангарда, после ухода в производственное искусство, у картины все равно есть будущее, потому что картина должна разговаривать со зрителем, она должна быть понятной. Но при этом они старались, чтобы картина не рассказывала длинные нарративы, да, длинные истории, которые потом в соцреализме будет рассказывать масса произведений. А это емкий, точный образ. Это всегда эмоциональная задействованность. Но так случилось, что в 30-е годы эту силу высказывания сохраняет и развивает в первую очередь и именно Дейнеко. Он создает какую-то удивительную художественную формулу, когда чаяние и устремление этого времени, вот возьмем это по-серьезному, выражаются им в такой совершенной, экспериментальной, невероятно продуманной с точки зрения эстетики форме, я думаю, что вот мы должны сегодня понять, что настоящее искусство может существовать даже в ситуации самого жесткого и жестокого идеологического нажима. Вот смотри, я открываю Википедию, прости господи, и читаю. Дейнеко. Академик АХ СССР, 1947 год. Народный художник СССР, 63 год. Герой социалистического труда, 69 год. Лауреат Ленинской премии, 64 год. Член КПСС, 60 года. У меня создается очень понятный образ художника советского времени, соцреализм, вот эта вся, простите, если кого обижу, мертвечина, и тоска, не имеющая, кажется, никакого отношения к искусству, которое мы любим, и к тому искусству, о котором нам сейчас рассказывали наши уважаемые эксперты, к ОСТу, вот этому прорыву, к мечте о будущем, к картине «Вратарь». То есть Дейнеко и там, и там? Да, это ужасно интересная история. И интересно еще, а как бы вот пятнает ли это мертвечина ретроспективно задним числом этого прекрасного, кстати, восхитительного вратаря? Ну, дело в том, что художники Оста в некотором роде являются победителями в этой борьбе, о которой мы говорили, борьбе 20-х, начала 30-х годов. Да? Их вот этот пафос был утвержден. И хотя они были не единственными победителями, потому что победили еще и те, кто Ленина рисовал, да, но в целом их карьеры сложились довольно удачно, и они продолжали развивать свои темы. Но уже внутри соцреализма, который требовал от них придать кое-какие свои же основополагающие принципы. Ну, в частности, да, картина лаконичная, она становится детальной. Картина говорит об одном моменте, картина рассказывает какую-то огромную бесконечную историю. Честно говоря, для Дейнеко это были несомненные уступки. И, ну, в общем, он, несомненно, портится, если мы можем так сказать. Но тот счастливый период, о котором мы говорим благодаря картине «Вратарь» и все, что предшествовало ей, это, на самом деле, конечно, еще никакой не соцреализм. И вот в связи с этим произносят такие слова, как «советский модернизм». То есть сопоставляют фактически Дейнеко со многими модернистами зарубежными. Это безусловное советское искусство. Он никогда не находился в оппозиции. Дейнеко для советского искусства фигура уникальная. Он, с одной стороны, является художником-модернистом, человеком, который изобретал новый стиль советского искусства. С другой стороны, для уже искусства второй половины XX века он становится таким проводником идей вот общества станковистов, лаконизма формы, такого смысловой заряженности произведения. Тут очень интересный такой нюанс. Вот вы говорили о соцреализме. Так вот, соцреализм, он, ну, согласно своей формулировке, да, искусство, жизнь в его революционном развитии. И у Дейнеко есть одно произведение, которое я бы назвала идеальным произведением социалистического реализма. «Будущие летчики» Дейнеко – это такой уникальный баланс между модернизмом, свежестью, свободой, золотым сечением в композиции и в то же время рассказом и таким позитивизмом социалистического реализма. Это такая промежуточная картина, светлая, радостная, потрясающая. И сейчас в искусствоведческих кругах пытаются понять, что такое советский модернизм, каким бы он ни был, что ему для него характерно, является ли он уникальным, является ли, или он просто калька с западных влияний, и насколько он имеет подлинную новизну, этот самый советский модернизм. Да, вот слова «советский модернизм» значит, что Дейнеко можно без проблем сопоставить с кое-какими зарубежными мастерами 20 века. Сейчас об этом скажет Елена Воронович. Ну, то есть очень интересно вообще посмотреть, из каких элементов складывается эта картина, которая, как вообще кажется, не состоит ни из каких элементов. Да, да? Это супер узнаваемый Дейнеко, еще и очень лаконичный человек, парящий в космосе на фоне там каких-то дубков и, возможно, внутри, значит, ворот. В самом начале мы говорили про итальянские фрески какого-нибудь Кватрачента, на которых эти фигуры, или, знаешь, еще иногда сопоставляются с египетскими богами на этих, прекрасно, которые стоят в профиль фигуры Дейнеко. Если не на этой картине, то на многих других. Слушай, я тебя здесь на секунду прерву. Это интересно еще и потому, что Дейнеко, насколько я понимаю, человек, который писал фрески и панно уже советского периода, расписывал плафоны. Да-да-да. И получается, что это совершенно как бы естественным к нему пришло. И он явно очень хотел, и он шел к этому в раннем творчестве и пришел в буквальном смысле. Он воплотился как автор фресок и панно. Интересно, что вот это создание нового мира в лучших своих проявлениях всегда на самом деле внутри себя содержит память о, извините, большой культуре, о том, что мы так сильно любим. Лучше не скажешь. И вот сейчас Елена Воронович продолжит о двух других аспектах, в которых можно сопоставить Дейнеко. Один — это авангард, у которого он учился, и это неожиданно, но и закономерно. А второе — это вот, собственно, европейский модернизм того же века. С Дейнеко сложнее. Дейнеко всегда понятен, потому что это всегда простые, главные, важные, острые темы. И в то же время Дейнека всегда нов, потому что он всегда ищет в своих композициях уникальность, непохожесть. Например, в 1924 году он пишет картину «Футбол», сейчас находится в частном собрании, и он понимает, что он создает нечто абсолютно новое, то есть в мировом искусстве новое. Он пишет «Футбол» без всяких исторических сносок. Он пишет напряжение, момент игры, и в то же время он не пишет пейзаж. Он, его фигуры, они застыли в своих таких острых формах на совершенно белом фоне. Они, это белый фон чего? Это белый фон листа, графического листа, которым Дейнека в это период много работал? Или это белый фон абстрактного супрематического пространства Малевича? Или это белый фон работ Фаворского, графических? Фаворский был учителем Дейнеки и очень много дал ему. Дейнека, его можно совершенно спокойно выставлять вместе с Георгом Гроссом, Отто Диксом, де Кирико. Он вот в этой плеяде он будет, может быть, даже более талантливым. Надо посмотреть, нужно сделать такую выставку. Слушай, я человек, который знает о Дейнеке благодаря картине «Молодые летчики» или «Будущие летчики», потому что эта репродукция этой картины сверкала на одном из учебников, то ли пятый, то ли шестой, то ли седьмой классы. Угу. И, соответственно, я ее терпеть не мог, как и многое из того, что ты встречаешь в школе. Поэтому мне всегда казалось, что это все такое придуманное, ненастоящее, неестественное и, главное, подневольное искусство. Вообще я был полным идиотом. Вообще все о другом. И вообще вот как много всего стоит за этой летящей фигурой вратаря. Ты улыбаешься, и да, я согласен, несу полнейшую чушь, но я так вижу. Слушай, на самом деле я улыбаюсь, потому что это ровно роскошь нашего подкаста, да? Мы легко можем говорить об одной картине и закрывать глаза на все то, на самом деле, не очень хорошее другое искусство, которое создавал Дейнека, ну, главным образом, вот после «Вратаря», да, то есть в 40-е и дальше. Ну, с другой стороны, мы теперь знаем о Дейнеке, который все это делал, да? Да, о дистиллированном, без лишнего. Поэтому и там, может быть, мы можем новыми глазами посмотреть на это искусство, которое тебе так не нравится. Хотя я понимаю, о чем ты, но «Вратарь»... Жалко, да, что «Вратаря» нельзя унести из Третьяковки. Придется надо туда вдвоем ходить, да, да, чтобы он унести, очень большой. Да. На этом все. Спасибо, что нас слушали. Подкастов об искусстве 20 века скоро станет еще больше, и все они будут частью большого проекта. Это представительство Третьяковской галереи на сайте «Арзамас». Спасибо нашим прекрасным экспертам Зельфире Трегуловой и Елене Воронович, а также студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссеру Николаю Антонову и музыканту Сергею Бурухину за музыку. До свидания.